Я не знаю, какой нынче статус у этих, с позволения сказать, агентов, не уверен даже, что они состоят в штате. Я, кстати, тоже в штате не состою, во всяком случае официально никаких бумаг не визировал. Хотя, учитывая проворство барона, не удивлюсь, что подобный документ легко мог появиться за время моего отсутствия, с оттиском моего же жетона. Учитывая бюрократические проволочки, как повсеместное явление в империи, обещанную премию будут выписывать не на кого-то абстрактного, а на конкретных людей. Впрочем, неважно, сейчас меня устроит любой официальный доход, который я бы смог положить в банк. Так необходимый барону доклад составляли почти до вечера, переписывали, исправляли, распределяли позиции каждого агента. Я сумел снять с себя всю ответственность и фигурировал в докладе не больше, чем посредник. Слава мне не нужна, а так хоть какую-то премию да заплатит, большего и не нужно. В начале третьей декады, второго зимнего месяца, начались снегопады. Пышная и пестрая столица покрылась снегом, который почти мгновенно таял. Над рекой Нильм и каналами в городских кварталах повис густой туман. Температуры стояли плюсовые, но общее ощущение от такой погоды оказалось неприятным. Это первая наша зима в столице империи. Тетушка Амна рассказывала, что здесь почти всегда так. Мало снега, промозгло, сыро и довольно холодно. В такие дни баронесса Амнатин предпочла уезжать из города в свое поместье. Тетушка очень волновалась за те небольшие мастерские, что они с ней успели организовать еще осенью. Сейчас продукция этих мастерских пользуется спросом и приносит неплохой, пусть и небольшой доход. Также на ее землях началось строительство тренировочного лагеря гильдии магов. Объект двойного назначения, но главное, что арендная плата из имперской казны поступает своевременно и исправно. В такую погоду, несмотря на щедрые дары от богини ночи, я все равно менее эффективен, чем в теплое время суток. Да и задачи я перед собой поставил несколько иные, чем обычно. Дело об ограблении поместья графа Лювия не обсуждал только ленивый. Вся история обросла таким невероятным количеством выдумок, слухов и небылиц, что незнакомому с делом человеку и поверить во все эти бредни не получится. Само следствие, как и ожидалось, уперлось в стену. Нет зацепок, нет информации, ни одного свидетеля. Комендатура и Министерство внутренней безопасности не знают, с какого угла браться за расследование. Суетятся, бегают, трясут свою убогую агентурную сеть, но все бесполезно. Я уже давно вынашивал планы получить в свое распоряжение хорошую мастерскую, коль в гильдии наемников работы для меня почти не находится. Желательно не просто кузницу, а с более расширенным списком оборудования мастерскую. Такие здесь были, и немало. Но прежде чем заполучить желаемое, надо запустить в действие мой план по созданию агентурной сети и легализации доходов. Прежний ремесленный квартал столицы когда-то славился на всю империю, но так было лет 50 назад. Сейчас крупные производства вынесли за пределы города, значительно расширили и превратили в настоящие промышленные гиганты полного цикла. Вот именно поэтому ремесленный квартал в столице существовал на грани рентабельности. Гильдия ремесленников бодаться с крупными промышленниками не может. Слишком разные весовые категории. Рынок есть рынок, если нет сил составить конкуренцию, меняйся или закрывайся, освобождая место другим. Проще говоря, ремесленный район города становился проблемой. Жить в нем недешево, все-таки столица империи, и цена на недвижимость выше средней по империи в разы, а заработок невелик. На сегодняшний день весь район разделили между собой три бандитские группировки, которые контролировали еще относительно прибыльные отрасли, обирали успешных ремесленников и лавки, приносящие хоть какой-то доход. Сами городские власти не знали, что делать с этим потенциально проблемным, медленно умирающим районом города. Опираясь на знания и опыт прошлой жизни, особенно в вопросах устройства криминальных структур разных стран, который был мне известен исключительно из книг и фильмов, я прикинул, что существуют только три уверенных источника дохода для криминала, если он не просто обирает территорию, но начинает вкладывать деньги в развитие своего дела: торговля алкоголем и наркотиками, проституция и игорный бизнес. Наркотики не вариант, здесь подобное хоть и водится, но не в чести во всяком случае в столице. Спиртное всех мастей в Хадрисе тоже льется рекой и не очень-то дорого в среднем по рынку. А вот проституция и игорный бизнес – фактически легальны. Никто не запрещает владельцу недвижимости в городе превратить свое здание в так называемый салон, самого разного толка и содержания, с расчетом на разные бюджеты посетителей, а также организовать игорный дом. Деятельность в границах империи законная и подлежит всего лишь лицензированию и чуть повышенному налогообложению. Особенности первого и второго вида деятельности в том, что в подобных сегментах, где нет оборота материальных средств и ресурсов, очень трудно подсчитать легальный доход. Есть большой простор для довольно примитивных финансовых манипуляций, с которыми я был знаком еще в прошлой жизни. Все-таки почти 20 лет проработал снабженцем на крупном промышленном предприятии. В такой профессии, как снабженец, без умения манипулировать финансами и ресурсами не обойтись. Вот почему подобные точки всегда так интересовали криминальный мир. Но даже в империи Нартар местный криминал еще не дорос до подобных схем. Зачатки есть, но не как системное явление, чем я собственно и решил воспользоваться. Запас средств у меня имеется. Подставная кукла в виде мордоворота Серда и его банды тоже есть. Осталось грамотно сыграть этой куклой и получить желаемое. В один из тихих вечеров в конце храмового дня, я, преобразившись в Леди Мару, тихонько выскользнул на улицы города и направился к таверне «Беседка под Вьюном». Не самое злачное место, но всего в паре кварталов от дома, где жил Бугай Сирт со своей престарелой мамой. Сунув медный пятак пробегающему мимо мальчишке, я велел ему войти в трактир и вызвать на улицу Серда. Местного бандита каждая собака знала, так что проблем с этим не возникло. Я смотрю, расследование не дошло даже до той фазы, когда расширяют круг поиска до возможных свидетелей. Скорее всего, за дело поручили уж совсем бездарным следователям. Либо существует какое-то настойчивое сопротивление внутри высших кругов аристократии, что более вероятно. У графа Лювия наверняка немало врагов. Раз уж Сирт не попался на удочку следствия через 12 дней после дела, то, стало быть, достаточно умен и осторожен. Попробую с ним поработать еще. На подобные приглашения с улицы бандит в одиночку в темную подворотню не выйдет никогда. Естественно же, что вывалила вся шайка в 8 криминальных рыл. Переулок казался и без того достаточно темным и узким, так еще туши бандитов закрыли единственный источник света от входной двери трактира, позволив закоулку почти полностью погрузиться во мрак. «Веселитесь, мальчики, я смотрю, вы последовали моему совету и не стали делать глупостей», — тихо проговорил я, постепенно выходя из тени к крохотному пятну света. «О!» — оскалился Сирт. «Госпожа Мара, однако, рады вас снова видеть. Как мило с вашей стороны, мальчики. Мой хозяин велел мне задержаться и присмотреть за некоторыми его делами в столице. Хотите еще со мной поработать? Если так же, как в прошлый раз, то не извольте беспокоиться, госпожа Мара. Все сделаем». «Нет уж, голубчики, не как в прошлый раз», — погрозил я пальчиком. «Теперь придется показать себя, мальчики, и на что вы способны. Хочу, чтобы ваша команда, во главе с тобой, Сирт, взяли под контроль ремесленный квартал, весь, полностью. Но действовать следует осторожно, дабы не пришлось вас, дураков, из крепости Вейрона потом вытаскивать. За успешную работу и награда будет выше». «Да район, надо сказать, госпожа, так себе», — пробурчал лысый помощник Серда. «За него и держаться никто особо не захочет. Вам же легче, глупые. Кого можете, переманите на свою сторону. Кого-то запугайте, дайкоты. Кто совсем упрется рогом и сами справиться не сможете, тогда скажите мне, я подсоблю. Что скажешь, Сирт? Дело вроде несложное, а Ник прав. За тот район никто особо воевать не захочет. Людей, если надо, найдем, было бы на что. Наш брат, он звонкую монету любит. Деньги не проблема. Вот, я вложил в здоровенные лапищи Серда кожаный кошель, 1000 золотых на расходы. На уступки и откупные особо не соглашайтесь. В комендатуру не попадайтесь. Мое имя тоже не светите. Будут проблемы, доложите. Даю вам 5 дней разведать обстановку и подчистить края. Через 5 дней встретимся в жженой шишке». И вновь это проявление собачьей верности при ощущении денег в руках. 1000 золотых. Для банды их уровня сумма весьма значительная. Они крепкие и сильные, но не лишены чувства самосохранения, так что за особо опасную работу в таком составе драться без поставленной цели не станут. А тут вот она, цель, уже достигнута, надо только отработать и показать себя. Я отчетливо понимал, что рискую этими деньгами. Бригада веселых отморозков может пустить весь мой план псу под хвост. Но, с другой стороны, если дожили в среднем до 30 лет и при этом все еще живы, стало быть, достаточно проворны и не лишены ума. Пусть попробуют, дам им и себе шанс. Следующие 5 дней я посвятил тренировкам с мячом и совершенствованию актерского мастерства. При этом, в промежутках между собственными программами саморазвития, посещал гильдию и, конечно же, ремесленный квартал. Ходил по трактирам, посещал лавки, присматривался, приценивался, разнюхивал обстановку и собирал слухи. Банда моих проплаченных гончих взялась за дело основательно и не без выдумки. Действительно стали работать очень тихо, слаженно и грамотно. Первым делом переманили на свою сторону часть рядовых бойцов из других группировок. Кого-то рангом повыше просто так из банды не вытащить, а вот мелких сошек, звонкой монетой всегда переманить можно. Чуть позже, по одному вывели из строя сильных бойцов и приближенных главарей. Иным просто пригрозили, кому-то намекнули, что знают, кто где живет, и в случае отрицания либо сопротивления у их семей могут возникнуть проблемы. Этот прием всегда срабатывает. Семья – самое больное место, одна из причин, почему крупные криминальные авторитеты не обременяют себя семьями. На 4-й день, уже расширенным составом рыл в 20, банда Серда убрала с игрового поля 2 главарей. Убрали в буквальном смысле, в пьяной трактирной поножовщине. Вину за смертельный удар в первом случае свалили на какого-то нищего забулдыгу. Во втором случае списали смерть на несчастный случай. Уж так сложились обстоятельства и показания свидетелей. Оставшийся, последний главарь группировки, которой руководили из гильдии воров, попытался развязать серьезный конфликт. Но кто-то из его подельников слил Серду и его людям важную информацию о том, что ставленник гильдии запустил руку в карман своим же покровителям. После огласки этих сведений главарь шайки пытался бежать, но был оперативно пойман, превратившись в предмет торга между враждующими группировками. Начались, как бы сказали в моем прошлом мире, разборки. Время переговоров, выслушивание претензий и поиск компромиссов. Фактически гильдия воров крышевала самую крупную группировку из тех, что держала ремесленный район. Но сдавать позиции они просто так не хотели. В первую очередь решили поговорить с тем, кто инициировал весь этот бардак, то есть со мной. Очень люблю, когда все складывается так гладко и стройно, словно хорошая игра по нотам. Естественно, ни о какой личной встрече и речи быть не могло. Говорить с ворами я буду только через посредников. В назначенный день, в чуть обновленном образе леди Мары, я вошел в трактир «Жженая шишка» и сразу же заметил некоторые разительные изменения. За половину декады, с того момента, как я бывал здесь последний раз в своем обычном виде, трактир не просто отмыли, его буквально вылизали. При моем появлении в обновленном новым гардеробом образе, все без исключения посетители еле заметно, но все же вежливо склоняли голову, приветствуя вошедшую даму. А еще сменилась часть контингента. «Жженая шишка», кстати, находился также в ремесленном квартале, так что можно сказать, теперь это была территория банды Серда. Сам главарь с приближенными сидели в углу, где не было окон, под большой люстрой из десятка масляных ламп. Заметив мое появление, Сирт согнал помощника, сидящего справа, и чуть подался вперед, уступая мне место во главе стола. «Рад приветствовать, госпожа Мара», — вымученно улыбнулся Сирт, подставляя мне стул. Отыгрывая роль дамы, с некоторым кокетством, я уверенно уселся на предложенное место. «Весьма наслышано, мальчики, о бравых подвигах. Рада вашему успеху. Есть какие-то подробности?» Бугай Сирт и его помощник нагнулись ближе ко мне и тихо зашептали. «Есть пара проблем, госпожа. Глава воровской гильдии Харт требует отступные, 20 тысяч золотых. А еще он намекнул, что очень недоволен за поместье графа. Ну, вы понимаете, говорил что-то о документах из сейфа его сиятельства. Что за человек этот Харт?» Спросил я, обращаясь к Серду. Вместо главаря ответил его помощник Аник. «Заяц он трусливый, этот Харт. Сам бы никогда таких требований не выдвинул. На него давит его помощник, Таку, тот еще проныра. Вот этот реально опасен. Я так понял, очень уж эти документы важны. За ними уже охотится несколько имперских казенных домов. Отступные я не плачу, не в моих правилах. Намекните этому Харту, что документы продаются, и стоят они 5000. Торговаться не буду. А если его помощник, как его там, Таку, напомнил Аник. Так вот, если эта крыса помойная еще хоть раз заикнется о деньгах, как отступных за территорию, его будут собирать по кусочкам в разных частях городской канализации бродячие кошки. Я лично его на эти куски порежу. Он, судя по всему, еще не понял, с кем пытается торговаться. Графа заказали хозяину, а я только исполняла заказ. Это понятно? Да, госпожа, все передадим, все сделаем, синхронно кивнули Сирт и Аник, демонстрируя мне восторженный блеск в глазах. А какая вторая проблема? Глава местного отделения комендатуры, жирный хряк, ему наши разборки в районе очень не понравились. С прежних хозяев он брал по 20 долей из сотни прибыли, с нас требует 40. Понятно, сдержанно улыбнулся я, уже точно зная, чем займусь сегодня сразу после встречи с подельниками. Глупый и жадный, люблю таких. Пока ничего ему не обещайте. Сколько брали прежние хозяева района с ремесленников и лавок? Так, это, забубнил Аник, почесывая затылок. Как всегда по 20 долей. Чтобы уверенно закрепиться вам на районе, снизьте ставку до 10. И ни при каких обстоятельствах не применяйте силу к ремесленникам и лавочникам. Можно убеждать, запугивать, шантажировать, но руками не трогать, только если самую малость. Совсем убогих и нищих не обижайте, будьте милосердными, но справедливыми. Делайте свою игру на том, что обещаете навести в районе порядок и обеспечить жителям достойную жизнь. И это не шутка, мальчики. Вы добрые и милые, но у каждого есть крепкие кулаки и верные товарищи за спиной. Понимаете, о чем я говорю? Вот так и играйте. Ну, если это все вопросы, что требовалось обсудить, тогда я пошла. Сирт, объясни новеньким, которых, я смотрю, у тебя появилось немало, что я не люблю, когда кто-то распускает язык и создает неприятности. А ты, Аник, проводи меня, пожалуйста. Пока, мальчики, махнул я ручкой присутствующим за столом удачно повеселиться. Выйдя на улицу, под перекрестным огнем удивленных и в то же время любопытных взглядов посетителей таверны, я прошел в темную подворотню и подтянул к себе Анига. Следующую встречу надо организовать в менее людном месте. Мне такое количество свидетелей не нравится, передай это Серду. Как скажете, госпожа, все передам. Цену на документы графа ты услышал. Ниже чем за 5000 я бумаги не отдам. А теперь скажи мне, где живет глава отдела комендатуры, что требовал у вас завышенную долю? Так это, за Куриным мостом, второй дом справа. Там еще ворота приметные, резные, на втором этаже. Спасибо, Аник. Предложу этому идиоту 10 долей. Если не согласится, придется вам знакомиться с новым начальником отделения. В следующий раз сама вас найду. Напомню, чтобы действовали вежливо и осторожно. Мой хозяин не любит насилия и крови. Со стражем я разберусь. Ступай. Скрывшись в тени переулка, я последовал к указанному Куриному мосту. Не слишком ли круто я взялся играть роль эдакой мрачной злодейки? Не очень ли она театральная? Хотя, с другой стороны, в этом мире, бедном на проявление массовой культуры, любой голливудский стереотип зайдет как хит. Вот чего я не учел при начале разработки образа леди Мары. Моя злодейка очень клишированная, стереотипная, вот видимо, поэтому сразу и пришлась по душе местным бандитам. Ну ничего, надеюсь, ей недолго придется играть свою роль романтичной и таинственной героини криминального мира. Главой местного отделения комендатуры оказался действительно жирный Боров, живущий в настоящем свинарнике, которому любой, отбитый на всю голову панк позавидует. Его, довольно приличный дом с цокольным этажом, который недалекий Аник посчитал за первый, казался прежде весьма добротным и находился не в самом плохом месте. Но вот нерадивый и неряшливый хозяин, поскупившийся на прислугу, превратил его в мрачный и зловонный притон, в который каждый вечер приводил бесплатных шлюх отрабатывать долги. Такие государственные люди, обретшие крупицу власти, в какой-то момент вдруг решали, что весь мир лежит у их ног, и им дозволено все. Закон в руках таких людей превращался в инструмент обогащения, устрашения и принуждения. Подобные этому ублюдку попадались мне и в прошлом мире, вот только тогда я не искал возможности и смысла найти на них управу. Скользнув через тени в большую комнату, не меняя образа, я как раз застал хозяина дома за тем, как он использовал приведенную проститутку. Сам он уселся на роскошный когда-то изогнутый полукругом диван, а прижатая его лапищей жрица любви, стояла перед ним на коленях. Не скрываясь и не боясь быть увиденным, я уверенно подошел со спины к дивану, стоящему посреди комнаты на пыльном ковре, и приставил кинжал, специально купленный для леди Мары, к горлу чиновника. Первой меня заметила усердно работающая девица. Она выпучила глаза и попыталась отпрянуть от клиента, но тот все еще пытался удержать ее до той поры, пока давление моего клинка не преодолело жировые складки у него на шее. Почувствовав угрозу, он было дернулся, но я надавил сильней, да так, что прорезал кожу на шее в опасной близости к сонной артерии. «Пошла вон», — обратился я к его вынужденной гостье. «А ты, свинка, останься и мелодично похрюкай». Перепуганная, но сообразительная и расторопная девица проворно похватала вещи, разбросанные по комнате, и, не одеваясь, выскочила за дверь. «Слушай меня, кабель облезлый, ремесленный квартал теперь мой. Начнешь брыкаться, прирежу и выпотрошу. Станешь мешать и лезть, куда тебе не следует, пущу тебя по кругу в банде серда, затем по всем желающим на главной площади квартала, и после выпотрошу. На твое счастье, мой хозяин не любит крови, а вот я девушка капризная и люблю острые ощущения. Будешь сидеть тихо в своем клоповнике, ловить карманников и разгребать бытовухи с поножовщинами, от моих ребят получишь десятую долю. И это я очень щедрая, ты меня понял? Да я только ха-ха». Чиновника колотило крупной дрожью, а на диване под ним образовалась довольно большая вонючая лужа. «Неправильный ответ, скотина. Леди Мара добрая, до той поры, пока ее все устраивает, а ты, Боров, уже бесишь. Я все понял», — прохрипел начальник отделения стражи, переходя на визг, с ужасом косясь на струйку крови, сочащуюся из-под клинка по жировым и потным складкам у него на груди. «Вот так и продолжай, и да, прибери, здесь в кои-то веки воняет». Убрав кинжал, я вытер его о плечо несчастного и, спокойно отступив, саданул чиновника по затылку тыльной стороной рукоятки. «Лишний раз не стоит пользоваться хождением через тень, уж точно не в таких случаях. Может оказаться так, что это не уникальная способность, и я не единственный, кто получил подобную от старых богов». Спокойно покинув квартиру этого похотливого свинтуса через дверь, я уверенно, как обычный зрячий человек, направился в сторону очередного тихого квартала ближе к дому, откуда будет удобно пробраться в усадьбу тетушки. Надеюсь, что с долями в общем бизнесе я разобрался. Если гильдия воров начнет артачиться и вставлять палки в колеса, разберусь с ними радикально и жестко. Стыдно мне за это не будет. Следующие этапы плана, как бы я ни торопил события, могут затянуться на несколько месяцев, но они совершенно конкретные и последовательные. Нерентабельные мастерские придется скупать по дешевке и переделывать в прибыльные заведения. Салоны и горные дома, самых разных мастей, сувенирные лавки, магазинчики всякой всячины с уклоном на торговлю контрабандой, питейными заведениями и дешевыми гостиницами. Если ремесленный квартал не выдерживает конкуренции со столичной действительностью, то приходится играть на примитивных и даже низменных чувствах горожан и гостей столицы. Пусть некоторые заведения окажутся на грани закона, пусть в квартал течет ниточка контрабанды, если все это контролируется и регулируется из одного центра, то в таком случае весь район превратится в легко управляемый, многофункциональный инструмент политических, социальных и экономических манипуляций. Сейчас в условном информационном пространстве столицы засветилась некая леди Мара, которая уверенно и умело подминает под себя целый район города. Подминает осторожно и даже деликатно, не высовываясь на яркий свет, что совсем не удивительно. Еще декада, и она станет легендой столицы. Появляется ниоткуда, исчезает в никуда. Умная, холоднокровная, проворная, расчетливая и даже жестокая. Она себя показала громким делом с ограблением графа, но это, опять же, только слухи и домыслы. Существует эта персона на самом деле? Следователям комендатуры ей даже предъявить нечего. А ведь есть еще более таинственная личность, некий хозяин, которому собственно и заказал ограбление графа кто-то еще более влиятельный. Это совсем мифический персонаж, непонятно где обитающий, с неясными целями и устремлениями. Самая главная задача любой тайной организации – убедить всех вокруг, что такой тайной организации не существует. Власть, включая специальные службы, призванные бороться с врагами государства и внутренним криминалом, видит поле битвы с высоты своего положения, в то самое время, как враги подходят к своим целям совсем неочевидными путями. Фактически я создал пока еще шаткий, но все же зачаток позиции, с которой секретная служба империи, если она только этого пожелает, сможет получить в свое распоряжение огромную агентурную сеть, сквозь которую будет трудно проскочить любому потенциальному противнику. Если же мои отношения с бароном Дервием не сложатся, то просто оставлю место виртуального хозяина леди Мары в своем распоряжении и буду действовать уже самостоятельно. В империи грядет множество перемен, социальных, культурных и экономических. Каким путем пойдет эта страна, я не знаю. Как будут делить власть олигархи и аристократия, просчитать невозможно, слишком много факторов непредсказуемой случайности и неучтенных течений. Осталось только научиться уверенно плавать в этих течениях и не путать берега. Как говорится, все мои ночные похождения, неважно в каком образе, пока всего лишь детская шалость. Секретная служба и Министерство внутренних дел империи имеют в своих рядах штатных магов. Мои знания о магии этого мира обрывочны. Я помню, как обычный боевой маг почуял наше приближение на дороге, когда мы только покидали Саяр. Знаю из истории наемников, что есть магические техники, способные ставить метки на любого человека и выслеживать его, как бы умело он ни прятался. Наверняка есть немало похожих методик, о которых я не имею ни малейшего представления. В данный момент магия для меня как слепая зона, совершенно непредсказуемая особенность этого мира. А раз так, сделаю все возможное, чтобы держаться в стороне от той бурной деятельности, что сейчас разводит сердце его новой группировкой в ремесленном квартале. Ничего такого, что привлекло бы внимание силовых ведомств, они не делают. Но если за выяснение всех связующих нитей возьмутся маги, владеющие определенными техниками, то я очень быстро из хищника превращусь в жертву. На такой случай у меня нет запасного плана, нет пути отступления. А это недочет, причем весьма серьезный. Следует подстраховаться и продумать возможные действия при экстренных ситуациях. Через 5 дней мои охламоны в буквальном смысле разогнали крупную купеческую компанию в ремесленном квартале и сделали из принадлежащего теперь им особняка себе штаб-квартиру. Помощник Серда, Аник, оказался весьма смышленым мужиком. Этот лысый деятель притащил в банду, причем на правах полноправного члена, своего дальнего родственника, самого настоящего стряпчего, причем когда-то в прошлом весьма солидного и статусного чиновника, которого уволили из Министерства внутренних дел по подозрению во взятках. Доказать не смогли, но решили вопрос радикально, не желая портить репутацию. С подпорченной репутацией государственная служба для такого деятеля, разумеется, закрыта. Но знание законов и юридических процедур оказались востребованной услугой даже у криминальных авторитетов. Именно благодаря этому бывшему чиновнику, шайка Серда смогла провернуть несколько, условно законных, сделок, которые в конечном итоге позволили почти всей банде преобразоваться в частное охранное агентство. Само собой название было совсем не таким, но суть в том, что теперь вся эта шатия легально может иметь оружие и принимать заказы на индивидуальную охранную деятельность, как бы сказали в моем прошлом мире. В очередной визит я выдал этим бизнесменам еще 2000 золотых на обустройство игорного дома с моей будущей долей в 30%. Деньги у меня появились благодаря продаже документов из сейфа графа Лювия. Что интересно, выкупать документы явился помощник барона Дервиадинг. На самом деле мне было совершенно наплевать, кому достанутся эти бумаги, но раз уж первым добрался барон, то пусть так и будет. Учту тот факт, что и в этих кругах у Дервия есть свои люди. Заплатили, как и требовала леди Мара, 5000, 2 из которых я вложил в дело, а 3 прибрал себе. После решения денежного вопроса, дал с десяток наставлений и в целом описал будущий план действий по району. Выслушивали меня только трое: сам Сирт, его лысый помощник Аник и бывший чиновник по имени Крас. Мой план развития района бандитам очень понравился. План действительно в значительной мере решал проблему безработицы среди бывших ремесленников, позволял новоявленной охранной фирме полностью контролировать все происходящее в зоне их ответственности, а главное – получать немалую прибыль. С первого игорного дома, в который я вложил свои средства, я брал только 30%, да и те, до выплаты всех вложений. А вот со всего района, который с моей помощью получила шайка Серда, я попросил всего 10%. Предупредил бродяг, что на какое-то время покину город и вернусь не раньше, чем через декаду. Заодно посмотрю, насколько хватит им запала действовать самостоятельно без няньки. По-хорошему им просто следовало придерживаться выданного плана и не вляпаться в неприятности, а в остальном с поддержкой опытного юриста все должно пройти гладко. Да и не такими уж идиотами на поверку оказались эти джентльмены удачи. Схема первых шагов была довольно простой. Организовать игорный дом и несколько сопутствующих заведений и создать им репутацию безопасного места, где любой желающий сможет чувствовать себя уверенно. Далее, на вырученные деньги выкупать как можно дешевле самые убыточные мастерские и жилые фонды, переделывать в складские помещения, маленькие гостиницы, салоны, лавки, уютные трактиры, кафе и рестораны. Нормальная переориентация местности, взятый под контроль с целью получения большей выгоды. попросил Серда, если будет выкупать одну из очень приглянувшихся мне мастерских, оставить ее нетронутой. Мастерская действительно была очень хорошо и качественно оборудована, и занимала довольно большое по объему помещение. Сказал, что именно на эту мастерскую у моего хозяина есть планы. Во всем остальном пусть делают, что хотят, получится или нет, не знаю. Достаточно того, что я вернул все потраченные деньги, и получил дополнительное поле деятельности. В остальном отойду в сторону и буду наблюдать издалека. Именно в момент становления всей новой структуры района к шайке Серда будет приковано больше всего внимания разных служб, а я в поле их зрения попадать не желаю. Наконец вернулась сестренка. Наю привез родственник барона. На вид простой мужик, хоть и прилично одетый, но приехал в город чуть ли не на деревенской телеге. К этому времени тетушка Амна тоже вернулась из своего поместья, так что дом наполнился жизнью. Представляешь, Арт, племянница барона Рейса, в этом году снова поступает в академию. Она старше меня на год и пыталась поступить в прошлом году, но ей не хватило набранных баллов. Мы вместе готовились, она очень много мне рассказала о том, какие будут экзамены и что следует выучить обязательно. Делилась новостями сестренка после ужина. А еще, в академии уже 2 года обязательный экзамен по музыке. Я на нем точно провалюсь. Я ведь не петь, не играть на музыкальных инструментах не умею. До поступления время еще есть. Рейса говорила, что проще всего научиться играть на тирийской лютне, но она очень дорогая. Что мне делать, братишка? Ты раньше времени не паникуй, сестренка, попытался я успокоить разволновавшуюся Наю. Если научиться играть на этой дорогой лютне действительно несложно, то каждый второй поступающий припрется на экзамен с этой штуковиной. Я что-нибудь придумаю. Ты же не забыла, что я все-таки мастер. Правда придумаешь? Честно, обещаю. Вот прямо сейчас и начну придумывать. А как ты съездил в княжество? Бывал в новом разломе? Тебе правда интересно? Ну конечно же, Рейса, когда у меня альбом с рисунками чудовищ увидела, так удивилась. А когда я рассказала, что мы с тобой этих тварей сотнями разделывали, потом всю ночь спать не могла. Ну понятно, новый разлом в княжестве очень сложный. Вести в нем добычу трудно, намучаются с ним, это и гадать не надо. А чего это от тебя духами пахнет? Вдруг спросила Ная. Я действительно в последнее время пользовался мылом с благовониями из дорогой лавки. Пользоваться духами леди Мара не могла из-за особенностей своего ремесла, но вот чуточку ароматным мылом, это совсем другое дело. Глупая ситуация, сам знаю, попытался оправдаться я. Была небольшая работа неподалеку, в городке Найток, довольно крупный купеческий центр. Вот я и решил тебе и тетушке в подарок купить мыло с разными ароматами. А пару дней назад пошел в купальню, а обычное мыло кончилось, вот и пришлось позаимствовать у тебя одно из подарка. Теперь благоухаю как девица какая-нибудь. А знаешь, попытался я сменить тему, ходить по лавкам без тебя очень неудобно. У каждого торговца задерживаюсь подолгу, пока все ощупаю, обнюхаю. Мы завтра с тетушкой как раз собрались на торговую площадь. Если что нужно тебе взять, ты только скажи. Экзамен по музыке в Академию магии, это конечно выше моего понимания. Скорее всего его утвердили просто как фильтрационный барьер для поступающих. На мой взгляд весьма недальновидная политика. Усложнять жизнь перспективным и талантливым простолюдинам таким примитивным барьером неправильно. Такие меры тешат амбиции дряхлеющей аристократии, но портит кровь в целом всей империи. В империи Нартар музыкальная культура делится на 2 условные категории: народная музыка и светская, предназначенная исключительно для высшего общества. Соответственно и инструменты делятся на народные и, так скажем, классические, недоступные простому люду. Недоступны они по 2 причинам: цена и умение на них играть. Мастерские, что изготавливают инструменты для знати, с простолюдинами даже разговаривать не будут. Такие мастерские чаще всего находятся в личных усадьбах аристократов, куда посторонний человек просто не попадет. Та самая тирийская лютня, которую упомянула Ная, некий аналог обыкновенной гитары, вот только гриф без ладов, а дека в виде груши. Любимый инструмент бардов, что дерут глотки в кабаках, тавернах да на людных улицах. Не уверен, что сколько-нибудь сносно научиться играть на таком инструменте получится за неполные 3 месяца до начала экзаменов. Заполучить такой инструмент также, задачка не из легких, да и цена в 500 золотых тоже отпугивает. Мой официальный доход невелик, и трата на такой инструмент сильно ударит по карману. Будь у меня мастерская, я бы смог переделать гриф этой лютни и добавить лады. Так просто будет еще легче научиться играть, чем на голом грифе. Но мастерской пока нет. Можно изготовить для сестренки панфлейту. Подобного инструмента я в этом мире еще не видел, а звучит он просто волшебно, опять же, если научиться на нем играть. Но что-то мне подсказывает, что такой примитивный на вид инструмент все равно запишут в разряд народных, что значительно снизит на и проходной балл. Я обязательно что-нибудь придумаю. Надо просто напрячь память и поковыряться в воспоминаниях из прошлой жизни. Вечером следующего дня за мной приехал Динг, помощник Дервея. Повез меня в ту же самую контору, где мы недавно составляли доклад по результатам командировки в княжество. На этот раз, теперь уже в другом кабинете, намного более богато отделанном, барон сидел один, уткнувшись в большую карту. «Проходи, садись, Арт». Пообщался с сестренкой, успокоился. «Да, господин Дерви, спасибо вам за заботу о ней. Ни за что. Надеюсь, теперь между нами будет больше доверия, даже не сомневайтесь», — кивнул я. «Должность, которую я так хотел получить, мне пока не дали», — поделился барон актуальной для него новостью. «Император, конечно, вернул меня на службу, правда пока только в отдел планирования операций. Император тоже, в некотором смысле, стеснен обстоятельствами и не может обеспечить мне быстрый рост, наплевав на мнение палаты лордов. Мне придется доказать, что я достоин и дальше претендовать на руководящие посты в секретной службе. А теперь плохие новости. Палата лордов, будь она неладна, все же приняла решение оккупировать княжество Кирин и включить его в состав империи. Судьбе княжеского рода не позавидуешь, император хочет отдать будущее герцогство своему младшему сыну. Осталось решить, как убрать княжеский род таким образом, чтобы это не бросило тень на империю. Особый военный совет предложил множество вариантов. Некоторые из них приемлемы, но все равно грубые. Хочу поговорить с тобой на эту тему. Заседание военного совета через 2 дня, а у меня голова как тыква, ничего не могу придумать. Сможешь помочь разработать общий план операций? Ничего себе задачка, удивился я. Очень лестно, конечно же, но вы правда думаете, что мне такое по силам? Я очень люблю стратегические игры, но для решения такой задачи потребуется много данных, возможно даже секретных. Насколько я тебя смог узнать, Арт, уж что-что, а секреты ты хранить умеешь и свои, и чужие. В хитроумии и коварстве тебе тоже не откажешь. Задачка как раз по тебе. Как бы ты действовал, будь у тебя цель изящно и желательно с минимальными потерями забрать княжество? Если я правильно все понимаю, то старший сын князя не пылает к отцу сыновьей любовью и желает сам примостить свой зад на княжеский трон, или в качестве имперского герцога, в обмен на земли. В целом так и есть, но его отец Рут Кирин, человек непростой, без боя он трон не отдаст, ни в первом, ни во втором случае. Насколько я смог оценить обстановку в княжестве, его трон во многом держится на бурной деятельности жрецов храма Пяти Светлых. Вот кого надо обозначить в качестве главной мишени. В остальном княжество еще кое-как управляется за счет тирании домашних баронов. Я уже обжегся на этих святошах, второй раз такой ошибки не допущу. Само княжество легко можно задавить силой, но стоит войсковым частям двинуться в том направлении, в действие вступит княжеский договор с азерийцами. На помощь князю прибудет не меньше 40 тысяч тяжелых кавалеристов. И сколько времени эти всадники будут добираться до княжества из азерийских степей? 3, может 4 декады, ответил барон с готовностью. А если к этому времени княжеская столица уже падет, тогда и договор теряет смысл. Но взять укрепленный город с крепостными стенами быстро не получится. Имперская пехота довольно медлительная, а перекидывать кавалерию на левый берег Нильма займет не меньше времени, да и незаметно это сделать не получится. Если мне память не изменяет, чуть выше Атисара на правом берегу большой приток Нильма, река Типа. Мы плыли по ней с Наиизъевала. Да, согласился Дерви, но при чем тут это? Предположим, если имперской армии потребуется попасть в Ивал, как поступят генералы? Ну уж точно не на кораблях, ухмыльнулся барон, разглядывая карту. Пойдут маршем по большому северному торговому пути. Тоже, небось, декады 3 топать будут? Ну разумеется, если не больше, но это все бессмысленно. Я не понимаю, к чему ты все это спрашиваешь. К тому, что если войска империи уверенно прут на север по имперскому торговому тракту, то и паники в княжестве на левом, восточном берегу Нильма такие маневры не вызовут. Предположим, согласился Ерис, что дальше? Один средний торговый корабль вмещает 300 пассажиров и 30 тонн груза. Если не брать груз, то впихнуть можно и 500 человек с комфортом. С правого на левый берег путь займет час, может чуть больше. За световой день с одного берега на другой несколькими кораблями можно перевести пару десятков тысяч человек, продолжал я размышлять вслух. Мне нужна твоя версия, Арт, мелочи я смогу обдумать и самостоятельно. Я бы сконцентрировался на ударе по трем точкам. Первая точка – это церковь пяти светлых. Малая группа хорошо подготовленных агентов сможет устроить провокацию. Всех в княжестве уже достали паладины, ищущие еретиков. Спровоцировать бунт проще простого. Вторая точка – точно такой же бунт в Ивале, но этот уже более контролируемый и управляемый. И третья точка – сын князя, который будет считать, что вся имперская армия идет на штурм столицы только ради того, чтобы добыть ему герцогский трон. Звучит как-то странно, но я все равно не очень понимаю, нахмурился барон. Как бунты против паладинов и жрецов помогут взять Атисар? Первый бунт начнется в герцогстве Ивал. Надо создать много шума и мало дела. В действительности это просто повод, чтобы в том направлении выдвинулись имперские войска на подавление восставших. Если во время бунта, под шумок, накажут парочку-другую жрецов, никто сожалеть не начнет. Как только войска пройдут 2/3 пути, в той части Северного тракта, где он ближе всего к реке Нильм, подобные бунты должны вспыхнуть в княжестве, но уже не контролируемые, а реальные. Тем временем из Ивала, в котором на самом деле все спокойно и тихо, как и было прежде, выходит 10 кораблей с пустыми трюмами и пассажирскими каютами. Корабли и имперские войска встречаются в 10 километрах выше по течению от столицы княжества и перебрасывают армию на левый берег, который к тому времени уже контролируют разведка и секретная служба. Торговые пути перекрыты, а в столицу поступает только дезинформация. Как только армия будет готова выдвинуться на штурм города, в самой столице на фоне гражданских беспорядков действует агентурная группа и разведка, готовые в любой момент блокировать закрытие городских ворот. Имперские войска в бой ведет сын князя. Уверен, что в такой ситуации столица падет очень быстро, а родня будущего герцога почти сразу лишится голов. Имперские войска усмиряют бунты, наводят порядок. Новоявленный герцог садится на трон, дает много красивых обещаний, все празднуют, войска уходят, но не очень далеко. Через некоторое время церковь начинает требовать у герцога прежних полномочий и вольностей. Герцог, разумеется, не дает. Иерархи церкви обвиняют герцога в ереси и велят паладинам казнить самозванца. «Жрецы не станут действовать так опрометчиво», — возразил барон. «Они очень осторожны». «Конечно же не станут», — ухмыльнулся я. «Им помогут. Вы наверняка знаете, как владельцы публичных домов используют красную пыль. Жуткая гадость, ломающая психику кому угодно, превращая в послушную марионетку. А в доспехи паладина можно запихать любого наемника или агента. Вся суть в том, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что исполнителями казни были жрецы и паладины. А тут целый город свидетелей. Да уж, Арт, подобный план армейским генералам в голову точно не придет. Да что уж там, признаться, даже я не стал бы действовать настолько грязно. Вам результат или приличие? Если результат, то не надо мочиться в штаны. Маневр армии с целью подавления бунта в Ивале, мне нравится, выиграет нам не меньше 4 декад. А вот деятельность агентов имперской разведки в княжестве может спровоцировать нешуточный кризис, прежде чем доберутся войска. Красная пыль и вовсе уже перебор. Жрецы сами ее производят и без стеснения применяют на тех же паладинах. Их орден замешан в контрабанде, производстве и сбыте наркотиков, в похищении людей и работорговле. И вы считаете, что применить против них тяжелый наркотик – это перебор? Да вы просто добряк, господин Дерви. Я беспокоюсь о престиже империи, а такие методы не красят службу. Как по мне, любое государство – это дом, а в доме всегда есть кто-то, кто выполняет грязную работу, делая сам дом чище. Выгребные ямы сами собой не очищаются, а навоз и дохлые крысы с мостовых тоже не сдуваются ветром. Хоть новый разлом в княжестве все, кто там был, признали проблемным, наладить нормальный промысел все-таки получится. Его преимущество в том, что слишком короткий путь доставки. Империи нужны эти земли. Земли всем нужны. В империи полно безземельных аристократов. И я один из них, кивнул Дерви, впадая в раздумья. Можно попробовать упростить некоторые детали плана, но на мой взгляд, это напрямую отразится на армейских потерях. Не вижу смысла, Арт. Над деталями я поработаю,